Глава 18. Кинебас как компас. Звали бедовую девку Кинебас. Тут Иринка едва успела прикусить губу, чтобы не заржать в голос. А она-то считала, что после Бейлис ее ничем уже не проймешь. Папашка гоблинки, как поняла Иринка из многозначительно недосказанного, имел прямое отношение к преступному миру Милада и был в большом авторитете. Не царь горы, как Келдерет, в мире официальной власти, но и не последняя кочка на болоте. Принесла девицу с конопляным имечком на развалины особняка Шипоцвета надежда поживиться в воровской ухоронке, про которую якобы проведала сваливающая из города разбойничья ватага покойного ныне Нурга. Кто же знал, что подонок затаил злобу на отца Кинебас и на нее саму, отказавшую ему в развлечениях? Если бы сторожевой плющ не вмешался, девчонку в живых бы точно не оставили. И так-то потрепать изрядно успели, перед тем, как перейти к следующему пункту мести, то есть разложить и попользовать. Уж больно жертва попалась непокорная, дралась, брыкалась, кусалась, норовила ножичком пырнуть. «Если бы запахом серебра и золота отсюда не тянуло», — Кинебас досадливо щелкнула когтями, — «Вейха, свидетель, меня бы сюда не понесло». «Серебра и золото?» — удивилась Иринка. «А то ж, гоблины порой получше гномов запах металлов чуют. Но я к золоту и серебру особую тягу имею. Лучше папки получается. Вот и...» Гоблинка досадливо махнула жилистой ручкой. «Кто же знал, что деньгами не от ухоронки несет?» «А откуда?» «Ну, вон из кошеля у тебя на поясе. Еще оттуда». Гоблинка, перечисляя, безошибочно ткнула в сторону подвала. «Там». «Там» относилась к заплетенным плющам, жалким подобием руин, еще не успевших утилизироваться плющам. И в той стороне Иринка вроде как ничего не клала про запас и денежку из кошеля не роняла, если только в лунатическом состоянии. Нет, ее бы Маруся и Веночек никуда по ночам бродить не пустили. Маскарадница вообще обладала то ли даром провидицы, то ли сверхразвитой интуицией. Иной раз цеплялась за свою двуногую спутницу и ездила на ней сутками, а порой на такой же срок пропадала, занимаясь какими-то своими змейскими делами. И никогда не ошибалась. Хранила, отпугивала потенциальных недругов, защищала. Сейчас Маруся на шее шарфиком не висела, свинтила в процессе лечения. Значит, Иринке совершенно ничего не угрожало ни от бандитских трупов, ни от конопельки, как мысленно переиначила имечко гоблинки-попаданка, произнося через «А», потому что через «О» звучало хуже. «Там я ничего не прятала», — честно призналась владелица собственности, повторив жест гоблинки в направлении условной пустоты. «Проверим. Все равно клига ждать. Если от прежних хозяев осталось, ясное дело, твоим будет. Мне только процент за подсказку отстегнешь. А если ухоронка, то поделим», — загорелась Кинебас. «Пошли», — согласилась Иринка, промурлыкав под нос неведомую здешним обитателям строчку из песенки «Атаманши разбойников». «Ай-лю-лю, ай-лю-лю, а я денежки люблю». Не то чтобы Ивкина была патологически жадной до денег особой, но уже декламированного принципа «лучше плакать в Мерседесе» старалась придерживаться. Счастье душевное — это здорово, но когда нечего намазать на кусок хлеба, то обычный человек быть счастливым категорически не в состоянии. Если только не относится к каким-то святым, подвижникам и прочим героическим человекам исключительного сорта. Золотой запас, читай заначку, Иринка старалась иметь всегда, и его наличие считала одной из основ душевного покоя. Сорить деньгами никогда не сорила, но взять и купить себе какую-нибудь вкусняшку или вещичку, невзирая на ее цену, порой очень хотелось, и на это четкий процент от заначки выделялся. Если себя иногда не баловать, какой смысл жить? Пока что деньги, унаследованные от убийцы, лесного маньяка, и полученные в благодарность за спасение от наместника, у Ивкиной были. Намечались регулярные поступления от поставок едоцвета. Но не надо быть выдающимся финансистом, достаточно быть просто девушкой, чтобы понять, деньги — это такая странная штука, которая имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент, если не озаботишься постоянным источником пополнения, а желательно несколькими. На чью-то шею Иринка садиться не планировала, она вообще не считала такого рода метод надежным. Чужие шеи, они на то и чужие, что просчитать, когда тебя оттуда сбросят или свернут твою собственную, невозможно. Зато кладоискательство, как метод пополнения бюджета при наличии более-менее четких ориентировок, уже себя пару раз оправдало. Вспомнить хоть тайник маньяка в покинутом храме Диварда, у реки, или уцелевшую часть подвалов особняка Шипоцвета. Так что попаданка была не прочь повторить, поскольку конопельку все равно пока девать некуда. Потому пусть поработают чуток на спасительницу и свою личную прибыль в качестве компенсации за шоковую побудку. Благо здесь, несмотря на сгущавшиеся сумерки, и сейчас еда цвет исправно исполняла роль дополнительного освещения. После невысказанного вслух, но четко продуманного намерения Ивки, посильнее засиял не только веночек в качестве камерной подсветки, а и весь милый лужок, дополнив освещение включением плетей. Едоцвет обеспечил кладоискательниц нежными переливами от светло-салатового до изумрудного с жемчужными проблесками головок цветков. Вид радовал глаз, а переливы света позволяли разглядеть окрестности, если не как днем, то довольно четко. Натыкаться на камни, кусты или вывихивать ногу, угодив в случайную ямку, не придется. Девушки, ориентируясь по встроенному компасу чутья гоблинки, добрались до северо-западного участка владений. Там конопелька покружилась, выбирая место, как собака, собирающаяся сделать кучку. Спустя несколько секунд кружение завершилось. Присев на корточки перед небольшим холмиком, гоблинка азартно повела ушами. «Это здесь». Иринка глянула на лакированные коротенькие коготки компаньонки. На свои аккуратные ноготки. На заплетенный едоцветом холмик, где земля однозначно крепко мешалась с камнями, и поняла. Ломать ногти ни малейшего желания не испытывает. Бежать искать лопату и кайло по ночному городу тоже. С другой стороны, если плющ-симбион так легко утаскивал в недра земные преступников, то почему бы дивному растению не произвести обратные действия с неживыми предметами поменьше ради обогащения компаньонки? И девушка решила попробовать. Она подняла руку к венку, живому пульту управления всей зеленой массой. Погладив его, отправила четкий мысленный посыл просьбу. «Мне нужны спрятанные тут монеты, достань, а...» Симпатичный живой цветочный ковер всколыхнулся сначала крупной волной, потом чередой мелких, будто кто-то большой орудовал гигантским ситом. Следом плети едоцвета разошлись, обнажая корни, камни, тонкий слой земли и изрядную кучку монет разного номинала в полуистлевших обрывках ткани. Кому изначально принадлежала находка, владельцу дома или бандитам, установить уже не представлялось возможным. И Иринка, не скупясь, озвучила очевидный краткий принцип дележки нежданно прилетевшей халявы. Все пополам. Так что раскидать монетки на две кучки, а затем сыпать их в кошельки, много времени у кладоискательниц не заняло, зато принесло массу позитива. Плющ как раз успел ликвидировать прогалину в роскошном живом ковре, когда колокольчик у ворот как-то судорожно тренькнул. Разок, потом другой, и зашелся в нервном дребезге. «Ты кого-нибудь ждешь?» Насторожилась конопелька, поводя чуткими ушами, для которых звук был еще тем издевательством. «Только твоего брата», — напомнила Иринка, многозначительно пошевелив бровями. Переглянувшись, девицы поспешили к воротам. Там было что-то или было нечто. Ивкина затруднялась с подбором термина «брат, не брат». Понять, кто таился в зеленом вертикальном коконе, извивающемся как червяк, подвешенный на трех лианах подлиннее, понять было чрезвычайно сложно. Лишь парочка боковых отростков сверху намекала, что там, внутри кокона, можно попробовать найти кого-то по-гоблински развесисто-ушастого. А вот когда изнутри раздалось не то мычание, не то рычание, не то отборный мат, Кинебас безошибочно завершила опознание, идентифицировав родственника. «Клик, точно он! Раз клик, надо отпускать», — констатировала Иринка, пытаясь сообразить, как этой гусенице удалось позвонить у ворот снаружи, и распутает ли чрезвычайно самостоятельный плющ жертву добровольно, не откушав попутно кусочек другой, как компенсацию за труды. «Кинебас!» — ответом прозвучал встревоженный голос снаружи. «Клик, цел? Полез, потом захрипел и теперь только мычит. Я на всяк случай остался, звоню». «Флик?» — узнала вопрошающего гоблина. «Вроде цел. Вы одежку принесли?» «У Клига. Я тропыгаев держу. Тут привязать негде, место незнакомое, ускачут. Одних не оставить». «Сейчас, погоди», — кивнула Иринка в ответ на просительный взгляд новой знакомой и мычание гусеницы. Попаданка ласково постучала по кокону пальчиком, и плющ опал, освобождая пленника и принимая невинный кустово-газонный вид. Будто и не был миг назад опасной ловушкой. Парень, вылупившийся из него, тоже был зелено-оливковым, ушастым, левое ухо без острого верхнего кончика. И жилистым. Бугаем он не выглядел, но и название безобидного хлюпика претендовать не мог. Узрев сестру, Клик с хриплым рыком выдал на языке гоблинов много непечатных впечатлений о сестре, ситуации и в мире целом. Конопелька выпалила ему столь же цензурный ответ. И только спустя несколько секунд после начала разговора Иришка сообразила. Знание гоблинского языка от продегустированного сынка наместника ей досталось. Но знание жаргона бонусом в него не включалось. А именно на чем-то вроде арго сейчас и общалась парочка гоблинов, выясняя обстановку. Нет, обидно Ивкиной не стало. Она и так уже поняла, что Конопелька не ангел, у которого крылышки подрезали, а метлу вручить забыли. Что ж, каждый свою социальную нишу занимает. Вон, эта гоблинка вообще мерзавкой не была, раз приятным вкусом не обладала. Зато человек, облеченный властью. Эта новоявленная вампирочка подумала о Килдерете. Был вкусен неимоверно, то есть являлся первостатейным гадом. От Клига, кстати, тянуло мятными карамельками. Не ресторанный вкус, но на погрызть потянет. Так, несколько минут пообщавшись, родственники пришли к общему знаменателю. И Клик, выглядевший немного старше Конопельки, передал сестре скатку с одеждой. Гоблинка, ничуть не стесняясь, скинула себе окровавленные лохмотья и спокойно стала переодеваться. «Ясных дней, звездных ночей. Спасибо за сестру, Лора», — вежливо склонил голову перед Ивкиной молодой гоблин, являя не только знание ругательств, но и стандартного этикета. «Звездных ночей, ясных дней. Ей повезло, что мой плющ-симбионт охраняет владение шипоцвета», — пожала плечами Иринка. «Когда я проснулась, он уже разобрался с нарушителями периметра, заодно и поел». «Но спасли ее вы», — вставил Клик. «Бррр, не напоминай, она такая невкусная», — пожаловалась Иринка под возмущенное фырканье Конопельки, оправляющей одежду из мешок ее брата. «Кроме шуток», — посерьезнела Ивкина. «Вы аккуратнее, развалины, как ухоронку, больше не используйте. Плющ теперь владение стережет, и без приглашения сюда лучше не соваться. Может, и не придушит до смерти, но незабываемое впечатление и ощущение гарантированно получите». «А если за процент?» — намекнула Конопелька, пока Клига передергивала от свежих впечатлений о живых неразрываемых путах. Ни ослабить их трепыханием, ни перегрызть, ни вытащить лезвие, чтобы подрезать, не получалось. «Не стоит. Здесь разные лоры бывают, и разное случается». Не без легкого сожаления отказалась попаданка от роли держательницы заначки местной шайки. «Но если твоему братцу прилетит под ребро что-нибудь острое, привози. Он вкусно пахнет, вылечу». Юный Клик явственно смутился, оливковая кожа побурела на ушах. Конопелька глумливо захихикала. С улицы раздался недовольный, чуть сонный голос Флика, поторапливающий приятелей. Иринка открыла створку калитки, выпуская гоблинку и ее братца наружу, к двум ездовым ящерам и еще более мелкому, чем парочка родственников гоблину. Тропыгая, больше всего напоминающая помесь кенгуру с ящерицей, беспокойно переступали лапами и чуть побрякивали упряжью. То ли застоялись, то ли их подсознательно нервировало наличие едоцвета по соседству. Не могли же они пугаться милой маленькой вампирочки. Конопелька вскочила в седло того, который поменьше. Клик запрыгнул на зверя покрупнее. Мелкий гоблин, совсем еще пацан, занял место за его спиной. И компания умчалась в ночь. Лишь редкие фонари слегка развеивали тьму. Зато они совершенно не мешали яркому куполу звезд над головой производить впечатление. Запрокинув голову, Иринка в очередной раз подумала, что местное приветствие возникло неспроста. Таких ярких звезд на Земле она никогда не видела. Или их глушили слишком яркие фонари, окна домов и рекламные щиты больших городов. Накатила тоска по дому или, скорее, даже не месту, которое им называлось, а чему-то привычному и удобному, как разношерстные туфли. Накатила и схлынула от мурчания Маруси, ловко забравшейся на привычное место. Иринка погладила пушистую шкурку подружки и тряхнула головой. В волосах зашелестел венок едоцвета. Что толку страдать и жалеть о том, что было, если ничего вернуть не получится? Вейха — канатоходец, как знала и Вейда, и успела узнать Иринка. Дважды одних шуток не выкидывает. Забросить ее сюда забросил, но обратного билета от него ждать бесполезно. Надо жить с тем, что есть. Нравится, не нравится, жри, моя красавица. Да и какой смысл возмущаться? С голоду не пухнет, крыша над головой есть. Кое-какие деньги тоже. Чего не хватает? Запашка бензинового. Ничего, лошади и тропыгая тоже вонять гораздо. Не химия, правда, натуральным продуктом. А все остальное она раздобудет. Любви нет на горизонте. Так ее и там не было. С чего вдруг здесь нарисуется? Принцы с конями народ дефицитный, как пелось в старой песенке. На всех не хватает. Для женских нужд, если приспичит кого-то подыскать, наверное, несложно будет. Вон тот же наместник явно был не против покувыркаться с притягательной вампирочкой. Мужчина здоровый, чистый, никакими обещаниями неземной любви точно сыпать не будет. Но пока что-то не тянуло Иринку на приключения. А Ивейда так и вовсе от мужиков шарахалась. Вслед за этой небрежной мыслью всплыло гадкое воспоминание, до поры очень тщательно спрятанное, засунутое в глубины подсознания и надежно там захороненное, под грудой чепуховых мыслишек. Иринка отчетливо поняла, почему так получилось у бедной толстушки-недовампирочки. Эта дуреха умудрилась в ночь безумств, когда народ пьет без меры, гуляет и любится, как кролики, проголодаться до такой степени, чтобы не усидеть под замком. Взяла и втихаря поперлась на кухню. Попалась в дробаган пьяному стражнику, искавшему бабу для перепихона, и получила горячей мужской любви сполна. Короче, толкнули дурочку в первую попавшуюся комнату, разложили и поимели. Хорошо еще прямо на ней не заснули, не успев отодрать до бесчувствия. В своей комнате, враз растерявшая остатки аппетита, Ивка кое-как добралась и закрылась на все замки. Отмывалась, рыдала, но ни на помощь звать, ни каяться отцу мачехи не ринулась. Не было у нее того, кому бы могла безоглядно довериться, в чью жилетку желала бы поплакаться. А без доверия жгучий стыд удержал, вернее, пут. Не позволил открыться. Ивейда промолчала. Поначалу до дрожи боялась, что узнает кто-нибудь о ее позоре. Но даже тот насильник мимо нее, как мимо стены, проходил. Ничего не помнил или не признал случайную подстилку, использованную в хмелю. В чем повезло, так в том, что дитя в подоле не принесла, а то по-всякому могло обернуться. Замуж бы выдали для прикрытия чести рода или удавили по-тихому. Нет, не в потере девства проблема была, а в уроне достоинства. Как же, княжну да по пьяной лавочке, да простой страж поимел. Словом, от мужиков Ивейда стала шарахаться пуще прежнего, и лопать, заедая стресс, стало больше. Так и жила, пока не погиб на охоте отец, и мачеха не вытурила из замка в ритуальное путешествие, явно рассчитывая на то, что падчерица не уйдет далеко. Может, и послала кого из надежных слуг следом, чтоб с гарантией обеспечили пропажу наследницы. Да случился облом всех замыслов в стиле канатоходца Вейха. Так что Иришка еще раз похвалила себя любимую за то, что с самого начала решила отправиться в многорасовый город людского королевства. Уж тут-то ее специально искать не станут. Да и попробуй сыщи иголку в стоге. Сама же она возвращаться в родной Володар не планирует. Что забыла она в чужом замке, где неказистую дочь князя презирали, даже поварята? Если только пирожки, так в трактире по соседству они не хуже, чем у той кухарки в замке. Потому пусть Дайжин в одно рыло все наследует и с управлением разбирается или у мамочки совета просит. А Иришке Ивкиной этого и даром не нать, и с приплатой не нать. Крыши над головой едоцвет ее обеспечил, что ни день апартаменты надземные расширяет, а подвальные и так высшего качества в наличии. Постоянный источник дохода тоже имеется, плюс симбионт раз и собственный дар темного искуса два. Она не пропадет. И к богам на свиданку в храм тоже соваться не след. Кто знает, что этим небожителям в голову при посвящении взбредет. Только они сами знают, да и то не факт. Так что поспешаем медленно. Ритуальный путь, он такой непредсказуемый, может и долгим оказаться, длиной, к примеру, в насыщенную счастливую жизнь. Следующий месяц, по-здешнему именуемый «Звездец», Иринка долго хихикала, когда узнала, вспоминала. Она ни подвигов, ни преступлений не совершала. Даже ни одного воришку на радость лору Райха в мертвячий не поселила. Просто жила и осваивалась в городе, в теле, в доме. Собственно, анекдотичность названия временных интервалов, на которые делился год, имела под собой логическое объяснение. Каждый отрезок годового цикла находился под особым благословением одного из четверых богов. Звездная четверка по семейству поделила год на 8 частей, и каждый загробастал себе по 2 срока, равные 45 суткам. Сейчас как раз шел Силадар Дин, то есть теплый звездец Силадара. Относительно прохладный и даже дождливый, примерно как поздняя осень в Краснодарском крае, носил окончание бор. Силадар являлся не только ученым, но и торговцем, он покровительствовал сделкам. Иринка, можно сказать, действовала под эгидой божества, когда приобретала недвижимость и совершала прочие денежные операции в целях приумножения личного благосостояния. Время летело стрелой, вжих и нет. Ирина общалась с Бейли, заходившей собирать едоцвет, и просто поболтать за хрустальным бокалом чая с новой подругой. Облазила всю аптекарскую лавку Гремлина Грапоса, получила деньги и 4 пузырька с чем-то фиолетовым из первой партии чрезвычайно редких эликсиров «Мейн ин Едоцвет». Вроде как эти были противоядиями. Иринка сунула их в ящик стола, чтобы при случае сбыть кому-нибудь за хорошую денежку, и продолжала изучать Милад. Она бродила по его улицам, лавкам, базарам, болтала с народом, скупала всякую нужную и не очень нужную, но приятную глазу и сердцу ерунду, и, пожалуй, была почти довольна жизнью. Вампирский голод, как жажда крови, не давал о себе знать. Зато нежданно-негаданно попаданка сообразила, чем обзавелась после спасения конопельки. На базаре к ней пристал, как банный лист, кожа пониже спины, зазывала балаганчика, рекламировавший метание ножей в деревянные щиты мишени. Только чтобы зануда отвязался, Иринка кинула тупой, дурно сбалансированный ножик в щит. Попала. Метнула еще раз, попала снова. И так 10 раз подряд. Прилипчивый зазывала, суливший несметные богатства в случае выигрыша, заметно спал с лица. Кажется, решил, что его самого сейчас продадут в рабство, чтобы рассчитаться с везучей метательницей. Но Иринка забрала лишь леденец на палочке в форме змейки и пошла дальше. Трудно судить, свезло ли ей с талантом, позаимствованным от конопельки, или нет. На большую дорогу она выходить не собиралась, защищать себя с чем-то колюще-режущим в руке тоже. Если до этого дойдет, значит, Маруся и Венок из строя защитников выбыли. Но как последняя линия обороны, пусть будет. И вообще, что-то уметь всяко лучше, чем не уметь. Носить оружие в Меладе может любой, потому и ей чисто для форса стоит поискать в подвале шипоцвета что-нибудь колюще-режущее. Кажется, там что-то было на стойке в ритуальном зале. А значит, можно не тратить деньги на покупку, раз, и вряд ли эльф стал бы держать дома металлолом, два. Память не подвела. В закромах лор Оля дома шипоцвета и впрямь обнаружился приглянувшийся девушке тонкий клинок, больше похожий на иглу переросток, нежели на кинжал. Покидав его в пустую бочку и попав 5 раз из 5, Иринка решила, что ее все устраивает, и на этом упражнение закончила. Вампирский организм имел перед обычным людским явное и неоспоримое преимущество. Выработанный рефлекс не затухал, и потому в регулярных тренировках не нуждался. Об этом знала даже растяпа Ивейда. Правда, сил и желания нужные рефлексы наработать у нее никогда не хватало. Это ж не пирожки трескать в три горла, а ручки родные трудить, попу от кресла отрывать.